стеклянный колокольчик. К девочке Танюшке Дед Мороз приходил уже дважды и всегда ночью. Первый раз он оставил два огромных румяных яблока и спелую грушу, а второй — большую шоколадку и звонкий стеклянный колокольчик. «Папа, а ты видел Деда Мороза, когда он приходил?» — допытывалась Таня у отца. «Нет», — всякий раз серьезно отвечал тот. «Я спал, и мама спала. Утром проснулись, а у тебя на подушке подарки». Танюшка вздыхала и грустно качала головой. «Что же вы так? Это всем детям положено спать ночью, а вы-то большие, взрослые». Стеклянный колокольчик тоненько звенел, подтверждая девочкину правоту. Папа смущенно разводил руками и соглашался с дочерью. Мол, да, уж так вышло, и ничего теперь не поправишь. Прошло какое-то время, и Таня вдруг спросила: «Папа, а ты хотел бы увидеть Деда Мороза?» «Конечно», — не раздумывая, ответил отец. «Ну так давай пригласим его днем. Пусть приходит к нам в гости, ладно?» — предложила девочка. Отец хмыкнул и посмотрел на дочь долгим, внимательным взглядом. «Мы ему напишем письмо, придумали вместе, не откладывая». Прошло еще какое-то время, Новый год был уже совсем близко, и Танюшка все чаще нет-нет да и спрашивала: «Интересно, когда же к нам придет Дед Мороз? Ведь он уже получил наше письмо». Нужно что-то предпринять. Вечером, когда Танюшка уснула, на кухне шепотом сказала отцу: «Мама, иначе ребенка ждет жестокое разочарование». Утром Танюшкин папа отправился в артистическое бюро, где можно было вызвать на дом переодетого Деда Мороза с подарком или даже Снегурочку. Выяснилось, что сделать это просто, но стоить будет очень дорого. «Я подумаю», — сказал отец. И стал размышлять, где бы достать денег, чтобы быстро и побольше. И ничего особенного так и не придумал. Придумала Танюшкина мама. «Идея», — сказала она папе опять шепотом и опять на кухне вечером. «Понимаешь, ведь в детских садах утренники закончились, верно?» «Верно». На следующий день Танина мама отправилась в детский сад, где воспитательницей работала ее подруга. И совсем на короткое время выпросила костюм Деда Мороза вместе с бородой и валенками. Этот наряд, пока Танюшка не видела, спрятали у соседки в своем подъезде. Там же оставили хороший подарок. Ну а потом папа отправился как бы по делам. В самом деле он пришел в соседнюю квартиру, там облачился в красный тулуп, нацепил бороду. И вот раздался стук в дверь. «Здравствуйте! Узнаете, кто я?» — добрым басом объявил с порога самый настоящий Дед Мороз. «Где тут замечательная девочка Таня?» «Я здесь!» — закричала Танюшка. Она нисколечко даже не удивилась, но очень обрадовалась. «Проходи, Дедушка Мороз, мы тебя очень долго ждем. Проходи, будем вместе чай пить с бубликами». Дед Мороз прошел в комнату, вытащил из огромного мешка подарки. Куклу Анюту, конфеты и мандарины. «Ну вот, Танюша, расти большой», — сказал Дед Мороз. «А мне пора, меня другие дети ждут, я не могу задерживаться». Девочка прижала подаренную куклу и вдруг больно прикусила губу. На глазах у нее появились слезы. «Танюша! Танюшка, Танюшенька!» — забеспокоился Дед Мороз. «Что случилось? Не нужно плакать. Скажи мне, что случилось?» Таня вздохнула, дотронулась пальцем до красного шелкового рукава Деда Мороза. «Дедушка, а ты совсем-совсем не можешь ждать?» «Совсем», — упавшим голосом подтвердил Дед Мороз. «Понимаешь, девочка сказала это так тихо, что Дед Мороз нагнулся, и дальше Таня шептала ему на ухо: «Я ведь не для себя. Я хотела, чтобы настоящего Деда Мороза увидел мой папа. А он куда-то ненадолго вышел». Коржиков. Падал первый, еще не зимний снег. Он скоро растает, но мальчишки во дворе уже лепили снежную бабу. Я забрал из школы дочь, мы шли с ней, взявшись за руки, и болтали о разных пустяках. «Пап», — спросила вдруг Танюха, как бы между прочим, — «ты смог бы слепить снежок и добросить его до нашего окна? Мы живем на шестом этаже». Я задумался. Наверное, добросил бы, но кто его знает. Хвастать и уж тем более врать не хотелось. Я пожал плечами. «А вот Коржиков запросто добросит», — с какой-то непонятной гордостью сообщила мне дочь. «Кто такой Коржиков?» Мальчишки, которые лепили снеговика, толкали перед собой последний ком. За комом оставался черный петляющий след с пожухлыми торчащими травинками. «Коржиков — это очень знаменитый человек», — объяснила Таня. «Новенький в нашем втором Б». Во втором Б-классе все люди были просто замечательными. И потому я решил уточнить, чем же знаменит именно этот, доселе неведомый мне Коржиков. Выяснилось вот что. Когда ни один человек в школе не смог ответить, как кричит кенгуру, и учительница Людмила Александровна тоже этого не знала, и даже директор, который вообще все на свете обо всем знает, тоже не смог объяснить, как кричит кенгуру. Ведь только отважный Коржиков не растерялся. И теперь вся школа умеет кричать, будто стадо перепуганных кенгуру. Но это еще далеко не главное. Выяснилось, что вовсе даже не стоит очень бояться, если из лесу вдруг выбегут дикие динозавры и все соберутся на школьном дворе. Потому что навстречу динозаврам сразу же храбро выйдет кто? Коржиков должно быть, робко предположил я. Он разгонит всех динозавров хворостиной и восстановит порядок. «Вовсе нет», — рассмеялась моя дочь. «То есть выйдет Коржиков?» «Конечно, правильно. Только он никаких динозавров палкой гонять не станет. Он их приручит лаской». Выяснилось, что первый правильный шаг в этом направлении Коржиков уже сделал. Он подобрал в подъезде бездомного котенка. Принес его к себе и теперь воспитывает. Чтобы котенку было совсем хорошо, Коржиков дома никогда не кричит, как кенгуру. Даже наоборот, иногда негромко мяукает. А котенок думает, будто Коржиков его мама. А коржиковские родители, получается, для котенка бабушка и дедушка. И очень жаль, что у Коржикова совсем нет братьев или сестер. А то бы котенку повезло совсем сказочно. У него появились бы родные дядя и тетя. «Молодец, Коржиков», — согласился я. «Знаешь, папа, на кого он похож, этот Коржиков?» — спросила дочь и сама же немедленно ответила. «На тебя, когда ты был маленьким. Я тебя маленьким таким как раз и представляю». Снежная баба у нас во дворе была готова. Мальчишки затащили последний рыхлый ком наверх на два других. Вот и голова на месте. «Понятно», — сказал я, — «очень даже может быть». Вечером, когда Танюшка уже уснула, я вышел прогулять нашего пса. Снег еще лежал, не успел за день окончательно растаять. Я слепил плотный снежок, оглянулся по сторонам, не видит ли кто, и со всей силой залепил снежком в окно нашей кухни на шестом этаже. И негромко крикнул бегемотом, когда попал. «Завтра к нам в гости должен прийти Коржиков», — Танюха уже пригласила. «Не опростоволоситься бы перед ним». Митроша. Лишь однажды Митроша позвонил Анюте сам. Произошло это месяца два назад. Анюта была дома, учила уроки. Вдруг зазвонил телефон. Девочка подняла трубку, и сразу же раздался веселый, заливистый лай. Дурацкими телефонными шутками в наше время никого не удивишь. Анюта уже хотела было громко мяукнуть в ответ, но что-то остановило ее. Голос собаки с каждой секундой казался все более и более знакомым. Неутомимость и старательность исполнителя просто поражали. «Митрофанов, ты?» — наконец спросила Анюта, впрочем, совершенно уверенная в своей правоте. Откуда взялась такая уверенность, девочка и сама не сумела бы ответить. За 5 лет в одном классе они вряд ли десятком слов перебросились, нужды не было, тем более звонить по телефону. «Ты, Митроша?» Глупый лай испуганно оборвался, и в трубке раздались короткие гудки отбоя. Анюта быстро отыскала в справочнике Митрошин номер и решительно начала крутить диск. Митрофанов сразу снял трубку. Понимал, что попался, и молчал. Анюта слышала, как мальчишка напряженно дышит в мембрану. И она скомандовала: «Голос, Митроша!» Бедолага на другом конце провода тяжко вздохнул и вдруг негромко, виновато и жалобно заскулил. «Но чисто щенок, не отличишь», — подумала Анюта. «Веселее, Митроша!» В голосе телефонной собаки появились уверенные басовитые нотки. Пару раз Митроша словно бы, между прочим, рыкнул. Анюта не выдержала и рассмеялась. И Митрофанов услышал в этом смехе и прощение себе, и даже какое-то одобрение. Вот так было в первый раз. А в школе ничего не изменилось. Митроша, как и прежде, сидел за одним столом с Катькой, лучшей Анютиной подругой. Тихий такой, незаметный. К Анюте за 2 месяца, прошедшие с того первого звонка, он, кажется, ни разу даже не повернулся. Но появилась между ними тайна, невидимая для других ниточка, тоненькая и туго натянутая. Нет-нет, да и набирала Анюта, когда была дома одна, Митрошин номер. И верный Митроша всегда счастливо и охотно откликался. Он не обижался на Аню и даже не пробовал что-то изменить в их отношениях. Митрофанов никогда не был у девочки дома, они ни разу не ходили вместе в кино, не катались на лыжах. Да ничего этого и не требовалось. Была какая-то неповторимая прелесть в редких Анютиных звонках. А вот Катя, Митрошина соседка по парте и Анютина лучшая подруга, бывала у Анюты едва ли не каждый день. И не имела бы Катя к телефонной тайне вообще никакого отношения. Только однажды ни к селу, ни к городу ляпнула: «Но ты, Анюта, вообще прямо как мой Митроша». «Твой?» — сразу же поджала губы Анюта. «Ты что, ему родственница? Тетка двоюродная?» «Митроша? Мой хвостик!» — махнула рукой Катя. «Он вообще только благодаря мне из класса в класс переползает, точнее, за мной». Это была совершеннейшая чепуха, и Катя прекрасно понимала, что говорит чепуху, но остановиться не могла. «Он, если хочешь знать, для меня все сделает». «Одно мое слово», — уверенно закончила она. «Вот как», — прищурилась Анюта. Неведомый злой бес толкнул ее под руку. Анюта схватила телефонную трубку и, думая лишь о том, как бы покрепче досадить зазнавшейся подружке, набрала знакомый номер. «Ты чего?» — успела удивиться Катя. «Митроша, голос!» — торжествующе скомандовала Анюта и сунула трубку Кате. Катины глаза сначала округлились, а затем полезли на лоб. Она прижала трубку к уху так, словно ее неожиданно вызвали на переговоры с Марсом. Из трубки несся захлебывающийся, счастливый визг щенка, которого приласкал нежный и беззаветно любимый хозяин. Голос Митроши Катя не могла не узнать. «Ну ты даешь, Митрофан!» — придя в себя, произнесла Катя. Щенячий визг в телефонной трубке захлебнулся. «Ты даешь!» — повторила Катя. И сразу же засобиралась домой. Анюта ее не удерживала. Едва за подругой закрылась дверь, Аня бросилась к телефону. «Митрофанов!» Трубку снял сразу. «Митроша! Митрошенька, это я, Аня! Митроша, ты слышишь?» — закричала девочка. Трубка молчала. Там, в Митрошиной квартире, стояла чужая, непривычная тишина. Анюта нажала пальцем на рычаг и заплакала.